карточным шулером?» «Поступал в военное училище. Даже не помню, в какое. Ни города своего не помню, ни родителей, ничего. Ты маму помнишь?» «Допустим. А я нет. А дом ты свой помнишь?» «Не твое дело». «А я не помню!» — в полный голос крикнул Олег. «Можешь ты это понять, ты, чистюля! Не помню! Ничего!» «Успокойся!» — попросила Женя. «Да я спокоен. Я только здесь и успокоился. Меня знаешь, сколько били? Знаешь, через какие дела я прошел? Хочешь, шрамы покажу?» Олег бросил управление и рванул на груди куртку. «Тихо!» — рявкнула Женя, упирая Олегу в бок ствол пистолета. «Машину веди!» «Извини». Олег мгновенно сбавил тон и послушно взялся за руль. Контроль над собой у него был потрясающий. Среди проснувшихся Женя такого еще не видела. «Это все нервы. Устал я», — тоскливо протянул Олег. «Все, можешь убрать пушку. Я уже в порядке. Я не опасен. Ты мне нужна, понимаешь? Я тебе не причиню вреда». Машина выехала на перекресток. Внезапно слева мелькнула тень, и Чирокки подрезал угловатый черный джип. «Ну вот, легок на помине!» — воскликнул Олег. «Теперь начнется! А ну давай на заднее сиденье и лежать! Двери заблокируй!» «Что будет?» — спросила Женя, ныряя между сиденьями назад. «Тупая болтовня!» Олег аккуратно запарковал машину у тротуара. «Не паникуй, справимся! Но это может быть надолго. Лежи тихо, хорошо? И ни в коем случае не стреляй!» «Я все устрою. Со мной этот кретин считается». «А с главным?» — поинтересовалась Женя, утрамбовываясь под дверь. «Хватит язвить», — посоветовал Олег и вышел наружу. Вдоль обоих бортов Чирокки протопали тяжелые башмаки и остановились. Патруль занял оборону. Гош остановил тягач посреди двора, заглушил двигатель и с трудом выбрался наружу. От рычагов очень устали руки, и снять шлемофон оказалось неожиданно сложным делом, а закурить и подавно. Большой сидел на подножке лендровера и громко всхлипывал. Цыган с потерянным видом бродил среди развалин коровника. Внутри сгоревшего дома что-то с грохотом упало, и чертыхнулся Костя. Гош устало присел на башенку транспортера. Он был готов увидеть вместо фермы пепелище с того момента, как отпустил тупых. Готов. Плакать не хотелось. Было просто невообразимо пакостно на душе. Оказывается, и так бывает. Пожалел несколько чужих и этим фактически убил двоих близких. Большой поднял зареванное лицо. «Что же теперь делать?» — спросил он. «А?» — не расслышал оглохший Гош. «Я говорю, что делать теперь?» Гош спрыгнул на землю, и, неловко ковыляя, оказывается, болели не только руки, подошел к Большому. «Это все моя вина», — сказал он, глядя великану прямо в глаза. «И ничего уже не поправишь». «Оставь, Гошка. Ни в чем ты не виноват». «Я отпустил их. Понимаешь, отпустил». «И правильно». Большой снова всхлипнул. «Отпустил и правильно. А что ты должен был сделать?» «Расстрелять на месте только за то, что они тебя почему-то не любят?» «Не знаю». «Вся к этому шло», — подал голос цыган, выбираясь из коровника с парой обугленных лопат в руках. «Так и так. Недели раньше, недели позже. Какая разница? Не забыть бы только Косте морду набить». «Да что же мне теперь? Повеситься, что ли?» Плачущим голосом замолился из дома Костя. «Ну, заснул я, заснул, да. А эти... Кто их просил рацию на столе бросать?» «Заткнись», — попросил Большой. «А то я тебе... Ох, не могу. Не смотрите на меня, ребята». «Да мы и не смотрим», — цыган протянул Гошу лопату. «Где?» «В саду, наверное», — понял Гош его немой вопрос. «Фермера где хоронили?» «Там, под забором». «Вот и пошли». «Эй, Большой, кончишь плакать, найди лопату и присоединяйся». Большой в ответ что-то промычал сквозь обильные слезы. «Тоска!» — пробормотал цыган. «Какая же тоска, мужики! Снова мы осиротели! Это что, судьба? Карма?» «Если Женя не выберется из города, — сказал Гош, взвешивая лопату в руке, — я им покажу, какая у меня карма!» Могилу копал в основном Гош. Цыган то и дело отходил в дальний угол сада покурить, и слышно было, как он там давится слезами и бормочет проклятие. А у Гоша внутри будто застыло все. Он методично копал, совершенно механически, так же, как учился перезаряжать автомат несколькими часами раньше. И думал о том, что теперь осталось чуть-чуть до самого дна. Совсем чуть-чуть. Еще вот потерять Женю, и все, конец. Можно будет честно признать, что становиться человеком ему, Георгию Дымову, не стоило. Лучше бы он очнулся тупым. Убитый горем и раздавленный чувством вины Костя, добровольно взваливший на себя обязанности похоронной команды, выволок в сад два завернутых в брезент тела. Вернулся в дом и принялся там забивать гвозди. Принес два грубо сколоченных из обгоревших по краям досок креста с табличками. «Что написать?» — спросил он хрипло. «Просто имена. Корсаков Александр Алексеевич, Филин Николай Иванович. Выпить у нас есть?» «В подвале осталось. Давай тащи. Выпить и закусить на всех. Ох, нажрусь я сегодня». Костя ушел. Гош продолжил копать. Цыган не появлялся, большой тоже. Гош кидал землю и размышлял, что же такое пережил Белый, если отказывался признать свое имя, при этом таская постоянно в нагрудном кармане собственные водительские права. Необычные права, новые, российские, с цветной фотографией. «Эй!» — закричал во дворе цыган. «Малыш!» «Это не малыш, это Генри бродит», — сказал большой. «Убили, гады, малыша». «Точно, Генри. А я-то обрадовался. Будет нам от рыжей на орехи». «Ты ее из города вытащи сначала». Гош забросил лопату наверх и выбрался из могилы. «Костя!» — позвал он. С пепелища вышел и двинулся к столу, нагруженный выпивкой и закуской Костя. «Генри твой. Значит, ты у нас остался единственный наездник. Регулятор графства Линкольн. Хочешь послужить обществу?» Костя в ответ только вздохнул. «Как наших похороним, тут же собирай манатки, прыгай в седло и скачи к городу. Туда, где я Женю собирался встречать. Тебе ребята покажут. Осторожно покрутись там, посмотри, что и как. На засаду только не наткнись. Хотя для тупых засада — это перебор. Сделаешь?» «Запросто. Не очень это рискованно будет. А мне теперь все равно». «Вот тебе-то как раз не все равно. Ты нам еще понадобишься». «Не бойся, я аккуратно». Женькино барахло сгорело. «Начисто. Даже винтовка, и та никуда не годится». «Проклятие. Ладно. Вернется живая, я ей платье от Кардена подарю». «Мне подождать ее до рассвета?» «Если это окажется реально, да. Часов до 9. «Так я вас там и встречу». «Мы не пойдем в Тулу, Костя», — сказал Гош. «Это как?» — не понял Костя. Лицо его окаменело. «Сначала мы пойдем в войсковую часть и найдем что-нибудь большое и страшное, а потом уже в Тулу. Расслабься». «А кому бы скотину уцелевшую отдать?» «Некому. Ты не о том сейчас думаешь. Ты лучше прикинь, что делать, если тупые вернутся на добивание». «Мы уйдем сразу же, после того, как наших похороним. Ждем тебя к часу дня в парке техники у первого бокса. С Женей или без нее, все равно. Ладно, зови ребят». Костя покорно ушел во двор. Гош сидел на краю могилы, свесив ноги вниз. Он сегодня вычерпал себя до конца. А впереди был еще гусеничный марш километров на 60 и очень много всевозможных сложностей и неприятностей, предсказать которые Гош пока не брался, но чувствовал, что без этого не обойдется. Жить не хотелось, а хотелось заснуть и не проснуться. Или все-таки проснуться и обнаружить, что весь этот безумный год был просто кошмаром. Тяжелым, мучительным, но всего лишь сном. Объездчики без лишних церемоний опустили тела в могилы, засыпали их и воткнули в землю кресты. Белого застрелили в коровнике, где он работал. Сансеича взяли в саду и забили насмерть. Мобильная рация лежала в доме на столе. как раз на таком расстоянии от обоих погибших, что они не могли слышать ее сигнал. А уставшего от пасьбы в одиночку Костю просто разморило на солнышке, да так крепко, что отчаянные вызовы цыгана подняли его слишком поздно. Он увидел столб дыма и бросился на выручку, но все уже умерли, и пожар догорал. Судя по следам, на ферме побывал давешний БТР и человек 20 народу, и в любой момент они могли вернуться, но Гош больше не в силах был спешить, он устал. Ему хотелось выговориться перед Сансеичем хотя бы на прощание. «Так», — сказал он, когда объездчики выпили по стакану и дружно закурили. «Объявляю порядок выдвижения. Костю задачу свою знает. Цыган, покажи ему по карте все места. Боеприпасы накрылись, так что патроны делим поровну, мои тоже. Сейчас, пока Костя здесь. После этого провести ревизию того, что в подвале не сгорело. Вы лучше меня знаете дом, вам и карты в руки. Отберите, что нужно, особенно провиант. Грузитесь и зовите меня. Я вообще голый остался, так что пока здесь посижу. Вопросы?» «А если Женя все-таки сюда придет?» – спросил цыган. «Значит, ей не повезло. Может, знак какой-нибудь оставить?» «Среди тупых попадаются довольно умные и грамотные. Что ты предлагаешь?» «Если найдется краска, или просто нацарапать на фасаде. Пусть ждет нас у перекрестка. Мы же пройдем через него на Тулу. Спрячется в кустах. Любое движение увидит издали. По-моему, это безопасно». «Согласен, делай. Еще вопросы?» «Никак нет. Старший», — ответил за всех Костя. «Регуляторы. По местам». Гоша отвернулся и ушел к могилам. Присел у креста Сансеича, закурил. «Я так и не успел рассказать вам», — пробормотал он себе под нос. «Вы столько раз меня спрашивали, а я все отмалчивался. Но, понимаете, Сансеич, это действительно очень странная история. Я постоянно сталкивался с какими-то ее проявлениями, и каждый раз они пугали меня. Не может ведь одно и то же повторяться с периодичностью раз в 100 лет и с такой удивительной точностью. Хотя люди, по сути, одинаковы. Какая разница, американцы или русские? Главное, наверное, условия, правда?» Сансеич не ответил. Наверное, согласился с тем, что именно внешние условия порождают занятные истории, а не наоборот. Это было в штате Нью-Мехико, в окрестностях города Линкольн. Там жил фермер Джон Танстелл, английский эмигрант, занимался скотоводством. А в помощники себе набирал молодых ребят, которые по тем или иным причинам не поладили с законом. Человеческая жизнь тогда не стоила ни гроша, прямо как сейчас. И стать убийцей было элементарно, в порядке вещей. Любой, кто носил оружие, потенциально оказывался и жертвой, и хищником. А оружие носил любой конный пастух. Фронтир. Опасная территория, граница освоенных земель и совсем еще диких, неизведанных. То индейцы, то мексиканские бандиты, то свои местные угонщики скота. Так что не такие уже плохие были эти ребята Танстелла. Он дал им главное, в чем они нуждались – убежище. А еще он заботился о них, учил грамоте, хорошим манерам, короче говоря, помогал стать людьми, адаптироваться к нормальной жизни. Просто человеческого участия. Вот чего им еще не хватало. И это тоже он им давал. Короче говоря, парни любили мистера Танстелла почти как отца. А может быть и куда больше. Своих-то отцов они, как правило, не помнили. Не помнили. Гош прикурил от окурка новую сигарету. «У Танстелла был сильный конкурент», — продолжил он. «Некий Мерфи, крупный землевладелец из ирландского лобби, которое почти все контролировало в штате. Мерфи потихоньку скупал земли в округе, используя для этого любые доступные методы. У него была своя небольшая армия, и он мог запросто сгонять мелких фермеров с их участков, выплачивая им чисто символические суммы. Это был настоящий рэкет, очень мощный и жестокий. И к Танстеллу Мерфи тоже подъезжал неоднократно с деловым предложением убраться подальше. Но Танстелл упорствовал, а его команда... Да... Они называли себя регуляторы. Это просто слово, ничего больше. Фактически регулятор и есть объездчик, человек, отвечающий за порядок на вверенной ему территории. Так вот, команда не давала Танстелла в обиду. Но в один прекрасный день Мерфи в открытую атаковал их превосходящими силами, и Танстелл погиб. а мальчишки оказались предоставлены сами себе. Так получилось, что последним, кого Танстелл подобрал, был некий Вильям Бонни, он же Робертс, по прозвищу Билли Кид. Мелкий такой парень, объявленный в розыск за угон скота и убийство. Он быстро прижился у Танстелла и постепенно захватывал в группе регуляторов лидерство. Говорят, именно он в первую очередь выступал за то, чтобы отомстить банде Мерфи. Адвокат Танстелла добился от окружного прокурора выдачи повесток в суд для убийц, а регуляторы получили звезды помощников шерифа и, как судебные исполнители, вызвались доставить повестки адресатам. Конечно, все понимали, что это пустой номер. Суд оправдал бы людей Мерфи, но регуляторы хотели попытаться, хотя бы попытаться сделать все по закону. Только ничего у них не вышло. Первым, кто доставил повестку по назначению, был именно Билли Кид. Он сразу опознал человека, стрелявшего в Танстелла, и без долгих рассуждений убил его на месте. После чего регуляторы сами оказались вне закона, и с этого момента началась история банды Кида. Через несколько дней в перестрелке был убит их лидер, и Кид возглавил регуляторов. Они еще не стали преступной группой де-факто, хотя и были такой де-юре. Они еще не грабили на дорогах и не воровали скот. Нет, регуляторы просто начали планомерный отстрел людей Мерфи. Кровь за кровь – вполне естественный ход событий для пограничных территорий. Они убивали своих врагов до тех пор, пока на них не устроили облаву все, кому не лень, включая охотников за премиальными и регулярные войска. Некоторые из регуляторов графства Линкольн погибли, остальные разделились, и в конце концов Билли Кит из благородного мстителя превратился в то, чем и был с самого начала. Он стал обыкновенным бандитом, пиратствующим на границе с Мексикой. Угонял в Мексику скот, продавал, снова угонял. Дальше история трактуется по-разному. В какой-то момент Киду пообещали, что он будет прощен, если сдастся властям и на суде выступит свидетелем по делу Мерфи. Он согласился, потому что все еще лелеял надежду, что его обожаемый мистер Танстелл будет отомщен. Но уже оказавшись под арестом, узнал, что оправдательного приговора для него самого не последует. И суд будет не над Мерфи и его бандой, а над самим Кидом. Тогда он бежал и снова занялся разбоем. В итоге Билли оказался убит неким Пэтом Гарретом, бывшим регулятором, которого власти просто купили. Заплатили денег и вручили шерифскую звезду, чтобы он избавил штат от чересчур опасного человека, который к тому же слишком много знал. Но вот что интересно. В 50-е годы нашего века в одну адвокатскую контору обратился дряхлый старик по фамилии Робертс. Он сказал, что долго уже не проживет, а ему хотелось бы перед смертью получить свое помилование, обещанное когда-то. И хотя несколько человек признали в Робертсе того самого Билла Кида, прокурор округа не согласился с ним, потому что считалось, что Кид давно мертв. Через месяц Робертс скончался. И если это был действительно Кид, значит, он до конца своих дней пронес в сердце признательность Танстеллу и желание восстановить справедливость. Он хотел быть помилованным за убийство 21 человека, потому что считал, что эти люди заслужили смерть. Но умер он непрощенным. Гош с тоской посмотрел на стол, откуда уже унесли водку. Понятно было, что второй стакан окажется лишним, не восстановит силы, а наоборот, подкосит усталого человека. Но выпить хотелось все равно, и Гош с трудом подавил желание пойти, отыскать еще чего-нибудь на добавку. Он услышал дробный цокот копыт и понял, что Костя отправился к городу. «Вот такая история, Сансеич», — заключил он. «Я сначала думал, что Билли Кит — это не я, а кто-то другой. Но получается именно так. История регуляторов повторяется шаг в шаг. И поверьте, мне ужасно не хочется умирать непрощенным. Ведь если я теперь кого-нибудь отправлю на тот свет, это будет уже вполне сознательное действие, не то что раньше». Только ведь нужно что-то делать. Нельзя все оставить так, как есть. Глупое решение. Детское. А кто мы, если не дети? Мы родились-то всего год назад. Правда? Сансеич опять промолчал. Гош поднялся на ноги. «Вы уж извините», — сказал он. «Мы как-нибудь... Мы придумаем, что делать. Тем более у нас там Женя. Вы с ней поговорить-то даже не успели толком.